а нечто вроде сказки. Потому что это имя, Петер Кукен фон Кукен, было мне известно с самого детства. Лет 10 назад, помнишь, ведь папочка мой единственный, новый папа разыскивал некоего героя приключений, который был правой рукой убитого турецкого султана и именовался именно так. Тогда его искали при всех европейских дворах, и у нас, в Линденбурге, вынюхивал его папский шпион, переодетый Птицеловым. «Он не был переодет Птицеловым, он в самом деле был Птицелов», — возразил герцог. «А шпионскую службу для папы нес, между прочим, своего рода побочный заработок». «Неважно», — сказала принцесса, — «но я счастлива, папочка, что вы это помните. Значит, вы и тогда сочли это дело настолько интересным и достойным внимания, что его стоило сохранить в памяти? И характеристика, которую этот Птицелов давал Петеру фон Кукену, была такой впечатляющей, что в детских моих мечтах он сделался тем, кого во французских сказках называют «le prince charmant» — «сказочный принц». «Ах, он не настоящий принц, мой единственный Петер. Он всего лишь фон. Нет в нем ни королевской, ни княжеской или герцогской крови, но в моих глазах он даже выше. Сказочный принц — это ведь выше всех обыкновенных принцев». Эти прекрасные слова Эльза произнесла изрядно повышенным голоском, предполагая, что отец ответит на ее горячую речь отечески трезво и скажет что-нибудь вроде того, что он ответственный за будущее благо и счастье дочери, предпочитает одного обыкновенного, но настоящего принца 10 химерическим сказочным. Но она ошиблась в своем предположении, ибо герцог молвил: «Ну, у такого авантюриста, как Кукен, не бывает недостатка в титулах, причем титулы эти даже и не фальшивые. Покойный папа Павел в свое время возвел Кукена в звание герцога Страмбы. И хотя потом дело кончилось плохо, и Страмба лишилась самостоятельности и была присоединена к папскому государству, Петер фон Кукен не перестал быть герцогом. Он был законно избран, утвержден на герцогском троне, и никто не может отказать ему в герцогском достоинстве, пускай даже герцогства его больше и не существует». «Уверяю вас, папочка, мне вовсе не важны титулы Петера фон Кукена». «Звучит добродетельно и благородно, и все же это глупость, потому что в наших кругах титулы играют важную роль. Но скажи мне теперь, что ты знаешь о его веритариях? Откуда они взялись, сколько их и так далее?» Эльза, отлично осведомленная человеком, более других знающим дело, к тому же не способным лгать, то есть самим Петром, поведала внимательно слушавшему отцу о бедственном начале секты в пору гибели Магдебурга, о том, в каких лишениях провели они зиму в Черном лесу, и как с наступлением весны двинулись в свой великий поход, держась поблизости от армии Густава Адольфа и Альбрехта Вальштейна, Тилли, Паппенхайма, Холька и других военачальников, католических и протестантских, всюду стремясь устанавливать принципы человечности и правды. Численность их при этом неустанно возрастала, несмотря на то, что желающие стать веритарием должен принять присягу, за нарушение которой карают смертью, что будет всегда говорить только правду и ничего, кроме правды. Теперь это уже небольшое войско, и их лагерь, обнесенный валами, похож на любой стан дисциплинированной регулярной армии. Как только они образовали свою секту, они поклялись наказать генерала Тилли за гибель Магдебурга и истребление его жителей. И в самом деле Тилли пал в битве у Леха,